Глава 8. Моран Карлотта Алиша Дилворт родилась 12 апреля 1944 года в Пасадена, Калифорния. Пресвитерианка, неверующая. Переболела в детстве ветряная оспа, эпидемический паротит, корь. Проблемы в школе? Нет. Нарушения закона? Нет. Адрес проживания — 212 Кентнер-стрит, Западный Лос-Анджелес, Калифорния. Занятость — на социальном обеспечении округа Лос-Анджелес, детское пособие, школа подготовки секретарских кадров, обучение также оплачивается фондом социального обеспечения округа Лос-Анджелес. Брак 1960-й с Франклином Мораном, продавцом запчастей для подержанных автомобилей и профессиональным мотогонщиком, неуравновешенная личность, алкоголь, наркотики, вспыльчивость, жестокое отношение. Кончался в декабре 1962 года от травм, полученных в результате несчастного случая на гоночной трассе. Один сын, Уильям Франклин. Гражданский брак с Робертом Гартом, Ту, Риверс, Невада. 1964. Владелец ранчо. Умер 6 апреля 1974 от сердечной недостаточности. Две дочери, Джулия Эллис, 1969 года рождения, и Кимберли Энн, 1971 года рождения. Диагностированные ранее психические заболевания – нет. Галлюциногены – нет. Алкоголизм – исключен. ЭЭГ – нарушений нет. Эпилепсия и так далее – нет. Мыслительные процессы – в норме. Восприятие реальности – в норме. Память – отличная. Нехарактерные ассоциации – нет. Небольшое сглаживание аффекта при обсуждении симптомов – IQ – 125. Появление симптомов. Октябрь 1976. Симптомы. Слуховые и обонятельные галлюцинации, соматический бред, сексуальное насилие, проникновение, возможные суицидальные импульсы, множественные ушибы, царапины, незначительные повреждения на груди, бедрах, пояснице, тревожные панические реакции, общая враждебность, за исключением отдельных приступов, отчуждения от реальности – нет. Предварительный диагноз – психоневротическая реакция истерического типа. Гэри Шнайдерман нервно сидел в тесном кабинете своего руководителя. Доктор Генри Вебер еще раз просмотрел страницу и молча бросил листок на стол. Он энергично раскурил свою трубку от огромного пламени из полупрозрачной зажигалки. «Ну, Гэри, — сказал доктор Вебер, — и почему это не могло подождать до четверга?» «Я хотел обсудить дело до конференции. Некоторые детали неясны». «Понимаю». Шнайдерман прочистил горло. Грубоватое лицо доктора Вебера с морщинами вокруг глаз и подбородка сочувственно наблюдало за ним. Советоваться со старшим психиатром всегда бесценно, но это же загнало Шнайдермана в тупик. Доктор Вебер требовал точности. Это изнурительно, но именно поэтому Гэри поступил в университет Западного побережья. «Эти увечья, — начал Шнайдерман, — они достаточно сильны. Я задумался, не признак ли это психотического самоистязания?» «Возможно, это истерия. Она вызывает рубцы, слепоту, выпадение волос. Я встречался с открытыми язвами и потерей чувствительности в пальцах рук и ног, и все от самовнушения». «Но явные синяки, укусы и проколы». «Конечно». «Хорошо, если так, сэр. От мысли, что она режет себя ножом, она выражает телом то, что не может никак иначе. Закипает изнутри. Шнайдерман ощутил неимоверное облегчение, затем взял свой блокнот и быстро пролистал. Он нашел то, что искал. «Есть еще кое-что странное», — сказал Гэри, — «в её личной истории. Я надеялся, вы сможете прояснить, найдете какую-то закономерность». «Что там?» Это случилось после смерти Франклина Моррена. Она вернулась с младенцем в Пасадену. В этот же год снова сбежала, на этот раз в городок в Неваде. Доктор Вебер внимательно слушал. Он наблюдал, как дым из трубки лениво поднимается и расходится под потолком. Шнайдерман пытался взглянуть на обстоятельства дела глазами своего руководителя. Она работает официанткой в кафе, знакомится там с вышедшим на пенсию владельцем ранчо по имени Роберт Гарретт, намного старше, 64, переезжает к нему. «Сколько ей?» 19. «И что она делает? Приглядывает за ним?» «Нет, она спит с ним. У нее от него две дочери». «Что было потом?» «Он умер», — сказал Шнайдерман. «Естественной смертью. Это было во время весеннего паводка. Ее второй погибший мужчина. Но на этот раз она заперта в крошечной хижине. На улице холодно, она не может выбраться. Дороги залиты водой, они изолированы. Трое детей, двое младенцы, и он просто лежит там мертвый. «Я не понимаю, к чему ты клонишь», — нахмурился Вебер. «Понимаете, эти нападения сопровождаются запахом гниющего мяса». Доктор Вебер посмотрел в глаза Шнайдермана и покачал головой. Его не убедили. «Но это такая прямая связь», — настаивал Шнайдерман. «Вот именно. Но в бессознательном редко существуют прямые связи. Может, время от времени что-то пробирается в символику сновидений, но подобные теории почти никогда не правдивы». «Но поймите, она боготворила эти отношения, подавила все негативные аспекты, хотя их не могло не быть. И теперь забудь, Гэри, может, связь и есть. Но сейчас надо думать об общей модели поведения». «Да, сэр». Шнайдерман вздохнул. «Послушайте, Гарри», — продолжил доктор Вебер. «Зачастую это очень старые проблемы. Настолько, насколько возможно, детский невроз. Что-то очень фундаментальное. Он может проявляться по-разному, но виден во всех ее отношениях». «В каком смысле виден во всех ее отношениях?» «Ну, подумайте о том, что вы мне сейчас описали. Тот подросток, с которым она сошлась, типичный ребенок-переросток. Они играют в секс. Затем старик. Это безопасный секс, Гэри. Она постоянно избегала настоящего. У нее трое детей». Доктор Вебер отмахнулся от возражения. «Дети появляются не от секса, не от настоящего. Хотите гипотезу? Вот вам гипотеза. Она мастурбирует. И все. Весь этот цирк, который она придумала, скрывает то, что делает каждая маленькая девочка». «Но зачем доходить до таких крайностей, чтобы...» «Именно это тебе и надо выяснить». Доктор Вебер улыбнулся. Шнайдерман увидел Карлотту в другом свете. Теперь перед ним предстала полная измученная личность, маленькая девочка в женском теле. «Конечно, — добавил доктор Вебер, — это лишь гипотеза, правда может оказаться совершенно иной. Поэтому в психиатрии никогда не скучно». Шнайдермана всегда поражало, как доктор Вебер умел находить юмор в таких ситуациях. Интересно, придет ли время, когда он сам станет таким стойким или научится надевать жесткую маску? «Возможно, сэр», — ответил Шнайдерман. «В любом случае, она вернулась с детьми в Лос-Анджелес». «По Садену?» «Нет, она не общается с матерью. Отец уже умер, сердечный приступ. Она живет в западном Лос-Анджелесе. «И живет до сих пор?» — спросил доктор Вебер. «Да, сэр. Работала в ночных клубах, завела парочку парней, ничего серьезного». «Проституция?» «Нет, сэр. Вы уверены? Вы когда-нибудь встречали проститутку?» «Я? Тут есть кто-то еще?» «Кажется, нет». «Почему вы так смутились? Либо да, либо нет». «Я никогда не говорил с проститутками, сэр». «Тогда вы не знаете, платили ли Карлотте за секс». «В ней осталось воспитание из Пасадены. Ведет себя как леди, не отдавая себе в этом отчета. Не думаю, что она стала бы спать за деньги». «Ладно, может, вы и правы». В прошлом году она познакомилась с Джерри Родригесом. Уравновешенный, амбициозный человек, самообразован, работает на быстро развивающуюся фирму, финансы и недвижимость. Это серьезные отношения? Шнайдерман тихо прокашлялся. Руководитель снова пристально за ним наблюдал. «Похоже, есть какие-то осложнения», — ответил Гэри. «Самые серьезные между Джерри Родригесом и сыном Карлотты, которому сейчас 15. Они сильно спорили, даже пару раз дрались». «Треугольник», — заключал доктор Вебер. «Именно. Проблема в том, что когда он приезжает в город, то живет с ней». «И спит?» «Да». «Удобно». «Последний раз они с сыном подрались. Это почти стоило им отношений». Доктор Вебер медленно повернулся в кресле. Казалось, он ждал, пока Шнайдерман что-то поймет, но тот только сидел и чувствовал себя идиотом. «Это случилось до первых симптомов?» — спросил доктор Вебер. «Да, сэр». Затем он уехал из города, пообещал все обдумать. «Видите? Это поворотный момент для Карлотты. Именно такая ситуация и может спровоцировать срыв». Шнайдерман наблюдал за доктором Вебером. Пожилой мужчина, казалось, радовался своему открытию. «Этот Родригес», — продолжил доктор Вебер, — «зрелый мужчина. Он хочет отношений. У Карлотты закончились игры. Закончились притворства с детьми и стариками. Столкнувшись с реальностью, она сдалась, вернулась к детскому». Шнайдерман видел ситуацию все более ясно. Доктор Вебер подталкивал его к свету. «Мой единственный совет, — заключил доктор Вебер, — быть мягким, не навязывайте ей ничего. По любой причине». «Да, сэр». Шнайдерман внезапно осознал, что в комнате невыносимо жарко. Его рубашка промокла, он почувствовал слабость. Вдобавок ко всему, крошечный кабинет заволокло табачным дымом, и ему захотелось выйти, пробежаться по пляжу, прочистить легкие и забыть напряжение последних 2 недель. Шнайдерман встал и собрал свои записи. У него сложилось впечатление, что доктор Вебер хотел что-то сказать, но воздерживался. «Это все, доктор Вебер?» «Не перенапрягайтесь, Гэри». «В каком смысле?» «Слышал, вы пытались отдать другому врачу одного из пациентов. Это возможно в вашей программе, но нежелательно. Вам нужно учиться на разных делах, на разных проблемах». «Да, сэр, я подумаю». 15 ноября, 20:40. Карлотта сидела на холодных цементных ступеньках перед домом. Ночь была тихой, гнетущей и все еще пахнущей дневным смогом. Черные листья шелестели рядом с фонарем на крыльце, отбрасывая тени на ноги. Вдалеке послышалась детская беготня, затем наступила тишина. Ее собственное детство казалось сном, таким далеким, что его словно и не существовало. Бледная девочка, испуганная тенями, которая отбрасывала солнце на темно-зеленые ковры, бегущая по розовому саду, яркому и блестящему, с острыми шипами. Невысокий мужчина в доме, ни нервная женщина в саду не говорили с ней. Они лишь искаженные, нематериальные тени. Карлотта почувствовала, как в ней снова поднимается страх после стольких лет. Ее сломала именно бедность, превратила во что-то простое и сильное. Придуманное больше ее не пугало. Мужчины, работа и одиночество. Жизнь была очень простой. Так почему сейчас вернулся старый страх? Потому что теперь в ее жизни снова что-то исказилось, что-то нематериальное, но более могущественное, чем она. Карлотта водила пальцем по сколам и трещинам в цементе. «Вот что повторяется», — подумала она. «Мамочка!» Джули выбежала из дома, замерев рядом с Карлоттой. «Он обижает Ким!» Они побежали внутрь. Там Ким ползла по коридору, с ее губ стекала кровь. «Я упала!» — захныкала Ким. «Неправда!» — сказала Джули. «Он толкнул ее! Она стояла в ванной, и он...» Карлотта подняла Ким, чтобы укачать на руках. «У нее скололся зуб», — сказала Карлотта. Ким кашляла и давилась, и Карлотта стерла кровь с ее подбородка, затем прижала к себе. «Все хорошо, Джули», — добавила Карлотта. «Где Билли?» «Это не он». «Тогда кто?» «Он!» Карлотта посмотрела на Джули. Она узнала ту же испуганную гримасу, что отражалась и в зеркале, на ее собственном лице. Неужели Джули тоже заболела? Карлотта заразила каким-то странным образом своих детей? «Иди, сядь рядом с мамой и Ким», — попросила она. Карлотта вытерла остатки крови с губ Ким. Та казалась до ужаса уставшей. Она погрузилась в дрожащий, измученный сон. «Почему ты говоришь?» Но она отчетливо ощутила это в комнате. Давление в атмосфере, едва ощутимый запах. И она была полностью в сознании. «Ты чувствуешь запах, Джули?» «Он вернулся, мама!» «О, Господи!» Послышался щелчок. Карлотта повернулась. Окно закрылось или захлопнулось само. «Где Билли?» — прошипела она, схватив Джули за руку. «Мне больно, мам!» Карлотта почувствовала растущий холод в позвоночнике, проникающий в мозг. Она услышала звук скрипящих балок, металлический стон, затем встала, прижимая Ким к груди. «Билли!» Воздух словно высосали. Кожу покалывало. Волоски на руках встали дыбом. Она медленно пятилась к кухонной двери. «Билли!» Дверь в гараж резко затряслась. «Эй, мам, открой! Это я!» Карлотта схватила Джули. Она не помнила, чтобы закрывала дверь в гараж. Ее никогда не закрывали. Внезапно тени вокруг женщины заколыхались. «Мам!» Одеяло и простыня сползали с дивана. Для нее. Карлотта потянулась к ручке кухонной двери. Но как в кошмаре, та тоже была заперта. Она пыталась нащупать защелку. Внезапно раздался звук бьющегося стекла. По полу разлетелись осколки, ближе к тому месту, где стояла Карлотта, словно живая волна стекла. Появилось ощущение присутствия тела. Оно схватило ее за руку. «Мамочка!» — закричала Джули. Карлотту грубо потащили к дивану. Она повернулась, на ее руку заломили за спину. Она брыкалась, но ее бросили на диван. «Билли, о господи, он меня схватил!» Билли вбежал из коридора. Его предплечье было порезано во многих местах. Он наблюдал, как мать корчилась на диване, отбиваясь ногами от невидимого нападавшего. Он прыгнул вперед, схватил ее за плечи, попытался стащить, но внезапно мама оказалась невероятно сильной. Билли не узнавал искаженную гримасу на ее лице. Охваченный паникой, он уперся ногами в пол. «О, Господи, он схватил меня! Билли, я умру!» Билли попытался схватить ее обеими руками, но она вывернулась из его хватки. Она яростно боролась, девочки кричали, в комнате вдруг стало холодно. Но Билли ничего не видел. «Спаси меня, Билл! Спаси меня!» Он подался вперед со слезами на глазах, начал размахивать руками в воздухе рядом с ней. Ничего. Он кричал изо всех сил, но Карлотта не останавливалась. Ее лицо скорчилось от боли. «Смотри, мам, я его прогоняю, видишь, я его отталкиваю!» Билли колотил кулаками воздух, поднял ужасный шум. Карлотта скатилась по стене, дрожа и сливаясь с тенями. «О, Билл, так плохо еще никогда не было! Он такой сильный!» «Кричи!» — заорал Билли Джули. «Мы его отпугнем! И ты, Ким!» Девочки кричали, размахивая руками, не понимая, что еще делать. «Громче!» Дети прыгали, сеяли бедлам, подстегиваемые страхом и истерикой, отбрасывая резкие тени на ковер перед Карлоттой, которая прижималась спиной к стене. Ее глаза остекленели и почернели. «О, Билл!» — прошептала она. «Я боюсь. Он убьет вас. Он слишком силен». Затем Билли повело в центр комнаты. Он крутился и вертелся, как кусок картона на ветру. «Билл! Мамочка!» Казалось, его что-то било. Он закрыл глаза руками, присел, затем опустился на колени, стараясь защититься. «Билл!» Удары сыпались на его бок, и с каждым Билли опускался все ниже. «Подсвечник!» Билли поднял взгляд. На мгновение все, даже девочки, застыли в тишине. Подсвечник завис в воздухе почти в 5 футах над полом. Он не поднимался и не падал, просто висел на месте. А затем с убийственной скоростью обрушился на него. Билли вскинул руку перед лицом. Подсвечник ударил его по левому запястью, послышался треск. «Билли!» Парень встал. Его глаза сверкали в бреду, волосы были всклокочены и растрепаны. Его тело двигалось странно, сердитыми рывками. Бесполезная рука свисала вдоль тела, лицо исказилось от боли. Билли взял лампу со стола и начал размахивать перед собой из стороны в сторону. Тени с ревом метались по стенам, как искаженные, длинные, черные существа, раскачиваясь высоко над ними. Карлотта увидела ломаные черты освещенного снизу лица. У ноздрей змеились неестественные тени. «Я тебя не боюсь!» — закричал Билли в пустой комнате. «Уходи!» — Сволочь! Отстань от нас!» «Билл, не надо! Он убьет нас всех!» «Проваливай!» — заорал он. «Тебя тут не ждут!» «Хватит, Билл!» «Видишь?» — повернулся парень к Карлотте. Его лицо раскраснелось, а глаза горели. «Он ушел!» «Испугался!» Карлотта неуверенно подошла к сыну. Его тело дрожало, словно лист. Ей пришлось посадить его на стул. «Ма, его надо прогнать. Здесь и сейчас». Он говорил хрипло, почти со стоном. Карлотта боялась, что он больше не будет прежним. «Шш, я не боюсь, ма. Он меня не убьет. Шш, сволочь!» «Билл!» «Скотина!» — кричал Билл в темноту. «Сукин сын!» Медленно он осознал, что девочки смотрели на него так же, как однажды смотрели на Карлотту. «Все хорошо, Билли!» — плакала Джули. «Он ушел!» Он застонал, накрыл лицо рукой, убрал... Съехал на стуле, откинул голову назад и снова застонал. «Ох, мам!» — плакал Билли. «Нам надо держаться вместе». Карлотта вытирала слезы с лиц обоих, прижала палец к его губам, гладила по волосам. Билли медленно успокаивался. Они смотрели друг другу в глаза и оба не понимали, что произошло. «Твоя рука», — мягко сказала Карлотта. «Все хорошо?» «Нет, она сломана». «Это подсвечник сломался. Видишь, я могу шевелить пальцами». Он болезненно подергал пальцами перед ее лицом. «Что случилось, Билли?» «Не знаю, мам», — тихо ответил он. В доме воцарилась мертвенная тишина. Никто из четверых не знал, что происходит. Карлотта видела, что ее болезнь распространяется на всех членов ее семьи как отвратительная зараза. И она чувствовала свою вину. Она привела детей к той же пропасти. Теперь все дышали этим зараженным воздухом. Карлотта намочила руку Билли ледяной водой и туго забинтовала запястье. Утром они пойдут к врачу. Она не осмеливалась говорить о том, что произошло, не осмеливалась спрашивать Билли, а если он уже не знает, что реально, а что нет. Они легли в гостиной. Билли завернулся в зеленое одеяло. Девочки прижались к Карлотте на диване. Никто не спал. Невозможно было отличить реальность от галлюцинаций. Стены вокруг Карлотты рушились от страха перед безумием. О чем они все думали, слишком напуганные, чтобы сказать вслух. «Теперь ее сын тоже чувствует это», — сказал Шнайдерман. Доктор Вебер кивнул, наклонился вперед к писсуару и задумался. Белый фарфор отражал его лицо, металлические трубы сверкали над головой. «Поли аду», — сказал доктор Вебер. «Безумие двух». Шнайдерман стыдился того, что так помешал доктору Веберу. Но такие разговоры были нормальными. Грубоватая мужская манера соответствовала его чувству юмора. Его забавляло видеть смущение ординаторов. «Как думаете, мне привести мальчика?» — спросил Шнайдерман. «Узнать, что творится в его голове?» Доктор Вебер покачал головой. «Он скажет то же, что и его мать. А что он еще может? Заприте мою маму, она спятила?» «Нет, но так у нее только подтвердится реальность этого бреда. Она быстро поймет, что у нее есть подтверждение свидетеля. Тебе от этого будет только тяжелее». «Да, но...» Доказательств того, что это нечто существует независимо от нее, становится все больше. Прошлой ночью разразился настоящий ад, и сын был в главной роли. Даже девочки участвовали в этом наваждении. «Folie est trois, folie est quatre», подтвердил доктор Вебер со страшной улыбкой на губах. «Дети защищают мать. Поддерживают ее, конечно. Семейные связи прочнее любых на свете. Очень трогательно, как дети сделают все, чтобы защитить родителя». Шнайдерман на минуту задумался. «Это не опасно для детей проходить через такое?» Ее сын повредил запястье во время вчерашнего припадка. Вебер покачал головой. «Если я правильно понимаю ситуацию, то нет. Ведь если у детей есть реальные причины для заблуждений, проблема появилась гораздо раньше, чем истерия матери. Тогда и лечить их надо соответственно. Но, похоже, это прямой ответ Карлотте. Она требует от них поддержки. Ей это нужно, чтобы сохранить эго. Она ужасно боится изоляции, которая приходит с безумием. Так что в некотором смысле эта поддержка со стороны детей, какой бы странной ни казалась, даже намного лучше, чем полное непринятие». Шнайдерман вздохнул. «Ладно», — сказал он, — «это успокаивает». «На Кентнер-стрит какое-то время будет жутко, но я думаю, если матери станет лучше, дети быстро вернутся к прежним отношениям. Сам понимаешь, мама болеет, дети очень боятся. В детстве это ужасно, но...» — продолжил доктор Вебер, приглаживая волосы вниз и смотря на себя в зеркале. «Вот что главное. Надо убедиться, что у детей нет других причин для такого отношения». «Боюсь, я вас не понимаю, доктор Вебер». «Ничего определенного. Но, например, может, у Билли есть свой мотив для поддержания иллюзий? Может, их отношения не так хороши, какими кажутся?» «Интересная мысль». Доктор Вебер повернулся. «Билли — единственный мужчина в доме и, возможно, сексуально активен. Такого не было пару лет назад». «Да, сыну 15». «Может, парень так пытается выразить чувства? Этот Родригес, более сильный сексуальный соперник, грозится въехать к ним. Может, так сын говорит: «Видишь, мам, я могу позаботиться о тебе сам. Я с тобой, а тот другой, он ничего не понимает. Это не может сильно застопорить дело, но все же весомое осложнение». «Да, сэр, я подумаю». «Отличная теория». «С другой стороны», — закончил доктор Вебер размеренным тоном, «может быть, Карлотта совсем не такая, какой ты ее видишь». 16 ноября, 23.05. Вдоль Кентнер-стрит тускло светились уличные фонари. В тумане они излучали жестокий синий свет. В густой дымке клубилась влага, небольшие цепочки капель впадали в более крупные, и от этого чувствовался холодный запах далекого моря. «Нет смысла спать здесь», — сказала Карлотта. — «Больше нет». Она указала на диван. — «Да», — ответил Билли. — «Наверно». — «В смысле, если он захочет вернуться, то вернется, так ведь?» — «Пожалуй». Карлотте отчаянно нужно было узнать, что видел Билли, что он чувствовал прошлой ночью, но она до ужаса боялась даже спросить. — «Доктор сказал мне спать на диване, с кем-то рядом». «Но тебе и там стало плохо». «Стало плохо», — подумала Карлотта. Билли считал это болезнью. Она посмотрела на сына. Тот отвел взгляд, что-то скрывал или сам не знал, что думать. «Теперь можно спать и на кровати, там удобнее, если уж все равно станет плохо». «Да», — тихо отозвался Билли. В чем дело, Билл? Я не знаю, что происходит, мам. Эта простая правда пронзила сердце Карлотты. Они оба застряли в этой смертельной неоднозначности. Никто не знал, где реальность. «А что там, доктор?» — спросил Билли. «У него есть идеи?» Карлотта покачала головой. «У него много идей», — сказала она, — «но ничего не сходится». «Тогда спи в своей кровати, мам. На диване происходит то же самое». Сердце Карлотты упало в пятки. Шнайдерман ошибался насчет безопасности дивана, и теперь ей остается лишь мириться со всем, что готовит будущее, и попытаться выжить. «Я возвращаюсь к тому, с чего начала», — сказала она. Карлотта собрала с дивана одеяло. Билли наблюдал, как она прошла в свою спальню. Не говоря ни слова, он взял подушки в охапку и последовал за ней. Карлотта открыла дверь ногой. Внутри было холодно. «Все выглядит так же», — пробормотала она почти себе одной. «Тут холодно». «Билли, если я кое-что спрошу, ты обещаешь ответить правду?» «Конечно». Карлотта опустила одеяло на незаправленную кровать и напустила небрежный вид. Она включила лампу, свет мягко осветил ее лицо. Затем посмотрела на Билли. Ее глаза терялись в темноте. В ее взгляде отражались грусть, смущение и ожидание ответа. «Ты вчера чувствовал какой-то запах?» «В гостиной?» «Нет, мам, я ничего не помню». «Ты же будешь честным, несмотря ни на что?» «Да». «Ладно, мне просто надо кое-что переварить». Карлотта села на край кровати, потерявшись в мыслях. Билли передал ей пепельницу. Она постучала сигаретой по запястью, но не зажгла. «Но ты же чувствуешь сейчас, да?» — спросила она. «Я не знаю, мам». «Как ты можешь не знать?» «Я запутался, мам. Я знаю, что ты чувствуешь. Иногда мне кажется, что и я тоже. Но, возможно, все это только потому, что ты мне об этом сказала». «Так ты не знаешь сейчас?» «Мне кажется, что чувствую. Я...» «И что это за запах?» «Сама знаешь». «Какой?» «Человеческий. Запах кожи. Грязный». Карлотта убрала сигарету в пачку трясущимися пальцами. Билли считал, что это человеческий запах. Ей даже не приходило это в голову. Окна стали абсолютно черными. Крошечные струйки тумана стекали по внешней стороне стекла. Карлотта наблюдала за движением света в воде, затем медленно повернулась обратно к Билли. «Может, стоит вернуться к Синди?» — предложила она. «Они нас не примут, мам. Джордж будет в бешенстве». «Возможно. Может, ты и прав. Я уже не знаю, что делать». Билли неловко стоял над ней, его тело выделялось в странном свете из окна. Карлотта никогда не чувствовала себя такой одинокой. «Хочешь, я останусь с тобой?» — мягко спросил Билли. Карлотта улыбнулась. Только в этой улыбке не было радости. Просто грустная, совершенно безнадежная улыбка, которая разбила сердце Билли. «В прошлый раз мы его прогнали». «Ты самое дорогое, что у меня есть, Билл. Я не хочу, чтобы ты пострадал». Парень не понимал, что она имела в виду. Все было так запутано. Он боялся даже поцеловать ее на ночь. Билли ушел. Шаги слабо отдавались из его спальни. Туман сгустился в мелкий дождь, а затем рассеялся. Карлотта разделась. Ее фигура отбрасывала на стену длинные продолговатые тени. Билли открыл дверь своей комнаты. Он заметил, что мама оставила дверь открытой. видел ее тени, колышущиеся на стене. «Ответа нет», — подумала женщина. «Ни от доктора, ни от Билли. Никакой рациональной поддержки». Подвешенный между двумя одинаково мрачными альтернативами, ее разум застрял в беспорядочных, несвязанных мыслях. Случилось это на самом деле или нет? Карлотта спала со включенной на столе лампой, поэтому удивилась, когда проснулась посреди ночи в полной темноте. «Билл?» Не успела она издать звука, как холодная рука зажала ей рот. Карлотта вырывалась, но ее ногу схватили, а руки прижали по бокам. Ее придавили. Край кровати прогнулся от веса. Ее глаза расширились в ужасе, но там ничего не было. Бедро похолодело, ледяное поглаживание. Она начала резко брыкаться. Палец нежно очертил ее грудь. Карлотта сильно закрутила головой, задыхаясь. Рука сильно прижала ее волосы ко лбу. Предупреждение. Ей нельзя было кричать. Секунду ничего не происходило. Полная тьма, в которой ничего не видно, даже ближайшую стену. «Кто ты?» — прошипела Карлотта. Она почувствовала, как пальцы спускаются по ее животу. «Откуда ты взялся?» — выплюнула она. Ее ноги раздвинули аккуратно. Что-то придерживало ее ноги. Рядом с бедром оказалось что-то непохожее на палец. Воздух расслабился, как будто потеплел. Волоски на ее руке зашевелились, затем всю кожу начало покалывать бесчисленными иголочками. «Кто ты?» Карлотта дышала с трудом. Воздух из легких вырывался большими глотками. В темной спальне ей показалось, что она видит себя в зеркале, но потом поняла, что воздух перед ней становится прозрачным. Он светился. Над полом перед ней начал подниматься пар. «Боже мой!» — прошептала женщина. Оно застыло, превратившись в вещество, похожее на дым, но более плотное. От него исходил холодный, липкий зеленый свет, смертоносный. Мускулы, предплечья словно зашипели в воздухе, рвано и хрипло. Пар расширился, затем засветился. Ее тело окрасило зеленым, бедра затерялись в новых тенях. Шея. Широкие плечи, вены, выпирающие уши. Карлотта отползла к изголовью кровати, стараясь спрятаться в тени. Лицо, смотревшее на нее сверху вниз, похотливо улыбалось. Стены вокруг них обоих засветились. Казалось, они расширялись, пока Карлотта не потеряла ощущение пространства, глубины, остался только растущий, перекатывающийся свет, который был перед ней чем-то большим, чем просто свет. Она начала бредить. Жарко, тяжело, пусто, дыхание перехватило. Тень ноздрей, раздутых от восторга при виде нее, жестокие губы, глаза, раскосые глаза миндалевидной формы сверлили ее насквозь. Смотрели похабно, знали все о Карлотте. Его длинный палец на ее губе. Он стал целым. Она безмолвно, дрожа, поползла по кровати, не понимая, где она и куда направляется. Затем конечности ей отказали, стали как резиновые, и она попыталась позвать, но не смогла произнести ни слова. Ее тело было горячим и красным. На талию легла рука. Мягко повернула, как цветок. Казалось, в ее мозгу вращались галактики. Повсюду было зеленое тепло. Она вжималась в него, растворялась в нем с невообразимой силой, пока не перестала существовать. По позвоночнику пронеслась черная дрожь отвращения. Сознание ее покинуло. Утром Карлотта лежала обнаженная поперек кровати. Дверь все еще была открыта. У нее не было сил подняться. Постепенно за пределами спальни начали подниматься звуки дня. Она услышала, как за стеной Билли зашевелился в своей комнате. Карлотта открыла глаза. Медленно села на край кровати. Окна были сухими, в разводах грязи со вчерашнего вечера. Карлотта пошла в ванную, закрыла дверь и приняла душ. Она мылась почти час. В среду, 17 ноября, Шнайдерман чувствовал тревогу. Он передал одно из своих дел другому ординатору. Теперь у него было больше времени на Моран, и он откопал интересный исторический материал. У целых полков солдат были галлюцинации. Старики разговаривали с лошадьми по дороге на похороны. Галлюцинации в периоды стресса были у самых разных людей, но способность мыслить здраво всегда возвращалась. Нарушения восприятия реальности не ломали функционирующее эго. И когда Карлотта так и не пришла в тот день, а Шнайдерман позвонил в школу секретарей и узнал, что она не посещала занятия целую неделю, его начало одолевать смутное предчувствие. Он позвонил Карлотте домой. «О, доктор Шнайдерман», — сказала она, — «видимо, я пропустила наш сеанс. Даже не знаю, что случилось». В ее голосе было что-то неприятное, размытое, словно она не отдает отчет в том, что говорит. Последовала пауза. «Вчера я спала на кровати. Спать на диване уже не имеет смысла после того, что было с Билли. И вот я проснулась, а он был на мне». «Вы в порядке?» «Да, я просто не знаю, что делать». «Где Билли?» «А, он здесь. Не пошел сегодня в школу». «Ясно. Вы хотите приехать в больницу?» «Нет. А какой смысл? Чем это поможет?» Шнайдерман попытался представить, как она сидит, схватившись за телефонную трубку и силясь вспомнить, кто она, а Билли смотрит на нее с другого конца комнаты. «Карлотта, вы можете рассказать, что случилось?» «Да. Ну, я рассказала Билли, так что...» «Но это все так?» «Вам нечего стыдиться. Все равно, что рассказать сон». «Да, но я... Он... Я его видела». «Вы его видели?» «Боже, да». «Физически? В смысле, вы... Что, вы можете описать то, что видели?» «Могу, доктор Шнайдерман. Это было невероятно». Шнайдерман попытался подавить свое нетерпение. Теперь она придала видимую форму своим иллюзиям, укрепила их, чтобы отрицать их стало еще труднее. Шнайдерман не мог не оценить упорство, с которым она цеплялась за галлюцинации. «Как он выглядел, Карлотта?» «Высокий. 6 футов. Почему вы так уверены?» «Он почти задел головой дверь. Значит, он выше, почти 7 футов, и...» Она замялась. «Что?» «Это был китаец». «Китаец?» «Да. У него были узкие глаза, высокие скулы, такое лицо. И тогда я подумала, что он наверняка китаец». «Почему не кореец, не японец?» «Я не знаю, кто он, доктор Шнайдерман. Я говорю лишь то, что вижу». «Конечно, конечно. Что еще?» «У него были голубо-зеленые глаза. Он был очень мускулистым. На шее выступали вены, как у атлета. Что на нем было надето?» «Ничего. Он был голым?» «Абсолютно». «Он был сексуально возбужден?» «Он, ну, не совсем. Что-то между». «Да, я понимаю». «Он, ну, понимаете, был очень большим. Это напугало меня сильнее всего». «Да, понимаю». «Он постоянно повторял «шшш», типа того, шептал и прижимал палец ко рту, будто показывал мне секрет». «То есть себя?» «Да, именно. Он показывал мне себя». «Как думаете, почему он так поступил?» «Потому что я его попросила». Шнайдерман замолчал. Он вслушивался в каждое слово, пытаясь уловить смысл того, что крылось за словами. Иногда он чувствовал, что она, как энергичная личность, срывает маски и берет на себя контроль, а иногда отдаляется, оставляя только свои слова. «Ну, — сказала женщина, — я не просила. Я как бы крикнула: „Кто ты? Что тебе надо?“ Вроде того». «Понимаю, так бы поступил каждый». Последовала длинная пауза. Шнайдерман облизал губы. Было очевидно, что это не все, но она хотела, чтобы он вытащил это сам. «И что было потом?» — спросил доктор. «Потом он подошел к моей кровати и...» «И совершил там половой акт?» «Да». «Полный. А потом я как бы потеряла сознание. Это было уже слишком. Я растворялась в свете, которым был он сам, таком зеленым и холодным. Видимо, я отключилась». «Как вы себя чувствуете?» «Выжженной и грязной, телом и душой, испорченной». «Да, Карлотта, я понимаю, конечно. Это очень тяжело. Вы не хотите приехать в больницу?» «Нет, я не хочу никого видеть. Мне нужно взять себя в руки». «Я могу прислать машину или сам приехать». «Нет, я не хочу вас видеть. Пока что». «Но вы придете завтра?» «Завтра?» «Да, завтра конференция». «Что?» «Я вам объяснял, что в четверг будет конференция. Мне очень важно получить мнение других врачей, да и вам тоже». «Да, хорошо. Я отправлю за вами машину. Вам нужно только позвонить в больницу. Иногда мы так делаем». «Это не обязательно. Я буду в порядке». «Ладно, Карлотта, а теперь послушайте, это важно. Я вам объяснял, что нападений не будет, если в комнате будет кто-то еще. Вы помните, что было, когда Билли помог вам в гостиной? Но я настоятельно рекомендую спать в комнате с Билли, принести раскладушку или типа того. Понимаю, что это нарушение привычного ритма, но вам не стоит бороться с этим в одиночку». «Я сделаю так, как вы просите, доктор». «Хорошо. И еще. Мне звонили из школы секретарей, попросили уточнить, ходите ли вы на приемы. Ваш преподаватель сказал, вы не ходили почти неделю». «И?» «Я за вами не слежу, Карлотта, но все же задумался, есть ли причина у пропусков». «Причина в том, что идти нет смысла». «О чем вы?» «Я не могу сосредоточиться». «Да и что мне сделают? Посадят?» «Нет, конечно, нет, но это все теперь так от меня далеко. Я бы хотел, чтобы вы ходили на занятия. Я очень отстала. Там об этом знают, и вы попытаетесь всех нагнать. Это бессмысленно». Ровный, вялый тон, безразличие в голосе Карлотты. Все как по учебнику. Профессиональный термин «la belle indifference» — диссоциация с самой собой. Ее не заботило собственное состояние. Она не сопротивлялась. Шнайдерман попытался пробиться сквозь туман ее безразличия. «Причина есть». Навыки, которым вас обучают на курсах, помогут вам собраться, а также продемонстрируют ваши способности. У вас будет больше возможностей, когда вы закончите обучение. Карлотта какое-то время молчала, а когда ответила, ее голос звучал приглушенно. «Если хотите». «Хорошо, Карлотта, скоро вы себя за это похвалите. Итак, увидимся завтра. Приходите ко мне в кабинет, и я проведу вас в конференц-зал». «Ладно, завтра». Она повесила трубку. Шнайдерман сел за стол, нацарапал парочку заключительных заметок, вставил их в блокнот и взглянул на часы на стене. В запасе был еще целый час. Он решил сосредоточиться на самой последней галлюцинации — но сначала взять кофе из автомата в вестибюле. Ее разум рисовал сильные и недвусмысленные образы. Почему? В чем смысл? Как ее бессознательное создало для нее столь четкое и экзотическое существо? И сколько пройдет времени, прежде чем он узнает ее достаточно хорошо, чтобы хотя бы начать догадываться? Личность Карлотты, как и любая другая, строилась на ряде слоев, каждый из которых опирался на предыдущий. Но, подобно геологическим слоям, в центре крылось ядро. А ядром личности Карлотты была Пасадена, горнило психологической драмы родителей. Были и верхние слои, отношения с Джерри, с Билли, с Бобом Гарретом и Франклином, но все они лежали на фундаменте психики, который сформировался много лет назад в Пасадене. Ключ хранился там, и сейчас он был скрыт даже от сознания самой Карлотты. Шнайдерман взял у сестры из регистратуры сигарету, затем вернулся в свой кабинет. «Дыры, дыры в данных», — думал он, пролистывая блокнот. «Когда их можно будет заполнить?» Так доктор и просидел час за своим столом. На каждую ясную мысль приходилось еще сотни, которые только запутывали. Его мысли блуждали во все еще неизвестных областях. Доктор пытался составить карту дела, чтобы понять, куда держать путь, в самую первую очередь. Он с нетерпением ждал завтрашнего дня. Возможно, штатные психиатры заполнят некоторые пробелы.